Вот, оказывается, для чего нужна вся эта писанина. Ну, разве это мудро? Голубев все более горячился, словно спорил с кем-то. Масса времени идет на ненужное дело, и впоследствии врач не имеет возможности наблюдать и изучать больного. Волей-неволей практические врачи, самое важное звено медицины, работают в четверть силы, не дают того, что могли бы дать. И таких врачей 75%. Голубев в сердцах хлопнул рукой об руку. Какая армия сможет успешно наступать, если 75% ее личного состава усадить за столы и заставить писать приказы? — Что же вы молчите? — спросил Бойцов. — Значит, довольны? — Нет, Петр Ильич, я не знаю еще такого врача, который был бы доволен этой пожирающей время, тормозящей дело писаниной. Голубев взглянул на часы. — А мы не опоздаем? — Нет, еще рано. Голубев снова принялся ходить из угла в угол. Или вот еще. Научные работы. Неправильно они у нас ведутся. Компанейски, формально. Я понимаю, что не каждый может заниматься наукой. Но тогда зачем же составлять планы? Поручать эту работу тому, кто не может ею заниматься. У нас в госпитале, например, по плану, чуть ли не половина врачей должна заниматься научной работой. На самом же деле занимаются наукой единицы. Зато отчеты пишут в 100 листов, а работы не выполняются. Переносятся из года в год, из плана в план. Я вспоминаю клинику, академию, там тоже не все благополучно. Большинство диссертаций, так называемые, теоретические. Слов нет, нужны и такие диссертации, но основное, наука должна помогать практике, а этого-то как раз и нет. Чаще всего адъюнкт защищает диссертацию лишь для того, чтобы получить звание кандидата медицинских наук, и выходит, кандидатов много, а медицине от этого не легче. Вон Брудаков, наверное, тоже будет кандидат, а толку-то что? Ах, Петр Ильич, идемте все-таки, а то я разговорился, не остановишь. Вы говорили, в общем-то, о нужных вещах. Волнует это меня, поймите. Быстрее должна развиваться наша медицина, лучше лечить. Бойцов поднялся, погасил свет. В ваших словах, по-моему, есть рациональное зерно. Я хотел бы вас попросить, чтобы на одном из партийных собраний вы по этому поводу выступили. Если это поможет делу, я готов выступить где угодно. Только ведь не понравится мое выступление. Не будем загадывать. На площадке второго этажа они увидели Сергея Сергеевича. Он быстро и ловко, мелкими, уверенными шажками поднимался по лестнице. Голубев заметил в правом его кулаке блестящую головку флакончика и кинулся к профессору. «Достали!» Сергей Сергеевич, не говоря ни слова, протянул флакончик со стрептомицином. Голубев схватил его обеими руками и, забыв поблагодарить профессора, побежал в палату, где все так же толпились врачи. «Ирина Петровна, быстрее шприц!» — скрикнул Голубев. Врачи оглянулись. Николай Николаевич неодобрительно покачал головой. «Они еще не знают», — подумал Голубев. «Товарищи, вот», — сказал он, поднимая над собой флакончик с блестящей головкой, — «достали! Сергей Сергеевич достал!» Он заметил, как ожили глаза Николая Николаевича. Песков как будто сделался меньше, сгорбился. «Он увидит! Он поймет свою ошибку», — подумал Голубев, чувствуя сейчас любовь ко всем людям. Лишь Прасковья Петровна сидела неподвижно. «Прасковья Петровна», — сказал Голубев, — «стрептомицин достали, теперь все должно быть в порядке». Прасковья Петровна не шевелилась. «Ничего, она увидит, Голубева охватила небывалая жажда деятельности.